Тема седьмая. Выразить уверенность, вероятность, сомнение. Topic 7. How to express certainty, possibility and doubt. Это точно. This is for sure. Однозначно, речь идет об особой цене. Clearly, it is a special price. Я в этом сомневаюсь. I doubt it. Это исключено. It is excluded. Наш оборот, вероятно, повысится на 5%. Our turnover is likely to increase by 5%. Может быть, они упустили из виду возможности рынка. Maybe they overlooked opportunities in the market. По-моему, директор уже на месте. I think the director is already in the office. Этой проверки, возможно, будет недостаточно. This verification may be insufficient. Возможно, предложение фирмы Unix будет отвергнуто. Perhaps Unix's offer will be rejected.